После спектакля Павлова в интервью с журналистом упомянула только имя Соколовой, как будто она одна показывала ей балет. Меня же позабыла вовсе. Я хорошо знала Анну Павлову и была уверена, что она это сделала не по своей воле, а по совету людей, желавших искусственно создать между нами недружелюбные отношения. Меня огорчила такая несправедливость со стороны Павлова и по отношению ко мне после всех моих стараний ей помочь. Мне пришлось испытать и другие неприятности от товарок по сцене. Одна из танцовщиц, впоследствии занявшая видное место в труппе, ничего из себя не представляла при выпуске из училища и добилась результатов только трудом и неимоверной настойчивостью. С первых шагов ее на сцене я всячески старалась ей помочь и много раз за нее хлопотала у того же всесильного Петипа. Но за это она мне заплатила неблагодарностью и интригами против меня. В этом она, несомненно, пользовалась советами одного очень влиятельного в то время журналиста, который был с виду милым и симпатичным человеком, но на самом деле был способен на самые невероятные поступки. Была еще одна танцовщица, муж которой не скупился вместе с ней ни на какие действия против меня. Весной 1902 года вышла из театрального училища очаровательная Тамара Корсавина, красивая, талантливая, простая и бесконечно милая. На училищном спектакле перед выпуском не было ни государя с императрицей, ни всей царской семьи, как это было в 1890 году, когда я выходила из училища. Был только один великий князь Владимир Александрович. По окончании представления он подошел ко мне и сказал, что я должна взять Корсавину под свое покровительство. Она ему очень понравилась. Я так любила великого князя, что его желание было для меня равносильно приказу. Но Корсавина была так хороша и талантлива, что ни в каком моем покровительстве не нуждалась. Осенью этого года, когда Тамара Корсавина уже вышла из училища и должна была выступить на сцене в ответственном ПАДД, я подарила ей один из своих собственных костюмов, чтобы она могла танцевать в наиболее выгодных для нее условиях. Я всегда имела собственные костюмы для вставных номеров и дивертисментов, и они выполнялись из дорогих материалов. В балетах я надевала казенные костюмы, сделанные по эскизам у художников. Иногда они исполнялись по моим рисункам. Тогда в большой моде были голубой и темно-лиловый цвета в различных сочетаниях, и костюм, подаренный мною Корсавиной, был выдержан именно в этих тонах. У нас на сцене была переведенная после коронации из Москвы, танцовщица Бакиркина. Она сразу сошлась с одним старым генералом, занимавшим довольно высокое положение, но несимпатичным и ужасным циником. Только теперь, в эмиграции, почти полвека спустя, читая воспоминания Корсавиной, я узнала впервые, как Бакиркина, с которой я была в хороших отношениях, истолковала ей мой подарок. Бакиркина старалась объяснить ей, что театр – это гнездо интриг, и не надо верить в добрые намерения людей. «Почему ты думаешь, — сказала Бакиркина Корсавиной, — Кшесинская подарила тебе этот костюм, намекая своим вопросом, что в моем жесте надо искать скрытую мысль? Но Корсавиной мой костюм очень нравился, она была немного смущена щедростью подарка и моим к ней вниманием». Бакиркина добавила не без ехидства: «Посмотри на себя в темно-лиловом цвете. Этот цвет годится лишь для обивки гробов, а не для костюма молодой барышни». Бакиркина была известна в Петербурге еще и тем, что ее постоянно приглашали продавать шампанское на благотворительных вечерах, и она никого не пропускала мимо своего стола, чтобы не заставить выпить бокал вина. Она даже хватала за рукав тех, кто намеревался пройти мимо, и, невзирая на денежное положение своей жертвы, часто отбирала последнее в пользу благотворительной кассы. Сдачи никогда она не давала. Она не была элегантной и красиво не одевалась, но была всегда аккуратно прибранной. На эти благотворительные вечера она нацепляла на себя всевозможные брошки, и одна брошка непременно свешивалась на лоб».